подружками, закупочных поездок и деловых встреч, а этого было не так уж много. Однако то, что его намереваются пригласить в дом, это однозначно положительный момент. При том, как трепетно жители центральных анклавов относятся к личному жилью и насколько редко приглашают туда посторонних, это можно расценивать как большой шаг вперед в их отношениях. Внедрение на место рядом с подопечной прошло настолько беспроблемно, что Ливнан даже ощутил легкое беспокойство. Впрочем, в том, что это не что иное, как приобретенная за годы войны интриг паранойя, отчет он себе давал о задач, которые перед ним стояли, всегда было куда больше одной, и поэтому хорошо, что хоть что-то не потребовало от него дополнительных усилий. То, что к обязанностям своим приступить он безнадежно опоздал, и что даже Йола подключилась к присмотру за переселенкой слишком поздно, он понял буквально на второй день, когда собрал и обдумал ходящие об Эриладии слухи. Не то, что она сумела выжить и даже приобрести какую-то репутацию в совершенно незнакомом для себя мире. Это она молодец, без шуток молодец. Но вот то, что привлекла к себе слишком много внимания, это почти катастрофа. Не со стороны молодежи, родившейся во второй половине эпохи циклических войн и сразу после нее, их опасность была здорово преувеличена. Другое дело, долгожители, те, кто счел своей основной задачей дестабилизацию ситуации в мире, те, кто продолжает уничтожать всех, кто хоть сколько выбивается из понятной и управляемой картины мира. Вот эти действительно по-настоящему были опасны и не только для самой переселенки, но и для прочих старейших, на которых через нее можно было выйти. Собственно, немалой частью работы куратора помимо помощи подопечному, составляло именно это. Подобрать понятные для окружающих объяснения странностей новичков, и также осторожно подкидывать их, придумывать несусветные сплетни, которые легко опровергались, а заодно, градус доверия к остальным, вполне реальным происшествиям, несколько снижался, да даже иногда ставить препоны, не давая проявлять себя с неожиданной стороны. А эта женщина просуществовала несколько недель без малейшего прикрытия и успела засветиться так ярко, что привлекла внимание не только к себе как к личности, но и ко всей ситуации в целом. Что с этим можно поделать, Ливнан еще не решил и даже пока не представлял, как будет подступаться к этой проблеме. Нет, гнать нужно Лейна в зашей с этой его непыльной работенки, пока еще больших дел не наделал. Точнее не гнать, а аккуратно переводить на другое место, чтобы с одной стороны осознал свой промах и всю тяжесть его последствий, а с другой стороны не превратился в мстительное ничтожество. Он слишком ко многим тайнам был допущен, чтобы оставить его без пригляда. Заняться самому или перепоручить проштрафившегося мальчишку кому-то иному? Нет, ну его, на двоих проблемных подопечных Ливнана точно не хватит. А жить быть, связаться с Бертой пусть сам думает, куда сына сплавить? Нет, неудачная мысль, родительские инстинкты, страшная вещь, это он еще по своей прежней жизни помнил. Лучше обратиться к кому-нибудь нейтральному. Так, а кто это у нас громче прочих вопил о недостатке помощников? Брих, вот и пусть забирает себе это сокровище. Теперь только связаться с ним. У каждого есть свои приемы для того, чтобы эффективно пользоваться мысли-речью, и тут уж ничего не поделаешь. Магию невозможно унифицировать, сделать все приемы одинаково пригодными для всех. Но способ Ливнана был не самым сложным и трудоемким. Нужно всего лишь представить своего собеседника и вспомнить одно за другим, все какие сможешь имена, которые он носил в течение жизни. Не на пятом, так на 25-м он обязательно откликнется. А если выбрать уединенный уголок, с видом на чуть волнующуюся под легким ветерком воду и тени скользящих в ее глубине рыб, в корнях какого-нибудь старого ашта. Ну чего тебе, чудовище? Почему это я чудовище? Ливнан постарался, чтобы прозвучало это обиженно, но даже в мысли речи его проскальзывала улыбка. Потому, что отделаться от тебя невозможно, в голосе Бриха проскользнула непрошенная назидательность. Ты своим зовом так и стучишь по мозгам. Бам-бах-бух, ну а как с тобой иначе? Ты же, как в работу уйдешь, считай, потерян для общества. Так, ладно, лирику в сторону. Звал-то ты меня зачем? Помощника тебе хочу предложить. Осилайна Бар, годится? Постой, так он же в Циуниле смотрителем невода работает. Все верно. И мне необходимо его с этого места убрать. Проштрафился, скорее засиделся на одном месте и начал совершать ошибки, дипломатично ответил Ливнан. Так как, отзовешь его к себе, еще одни рабочие руки да при неплохой голове мне точно не помешают. Но ты мне зубы-то не заговаривай, думаешь, Я не знаю, что место смотрителя пустовать не должно, а у меня лишних людей нет, никого не дам, и так будет вплоть до окончания активной фазы проекта. В мысли речи его слышалась непреклонность. До того благословенного момента осталось 6-7 недель, проявил завидную осведомленность Линан. На это время я и сам могу его подменить, а потом пришлешь того из своих, кто сильнее выработается. Сам помнишь наверняка, должность смотрителя способствует к тихому размеренному существованию. Знаю, ответил Бриих и тут же оборвал связь. Впрочем, и минуты не прошло, как он вновь объявился. Запрос на перевод я сделаю прямо сегодня. Будь готов в любой момент занять его место. Заметано. Теперь уже Линан оборвал связь. Все самое необходимое они уже обговорили, а чтобы просто так болтать, мысли речь была слишком утомительной. К тому же у него на остаток дня образовалось слишком много неотложных дел для того, чтобы продолжать пребывать в созерцательном покое. Нет, вещи из временного жилища забрать, это как раз быстро, и предупредить Йолу об изменении своего статуса и места обитания тоже много времени не займет. А вот на то, чтобы отловить капризную станцию по переносу переселенцев, потребуется немало усилий. Вот будь он коренным обитателем этой реальности, все прошло бы в разы проще. А, ладно, все равно делать это придется только один раз, потом, после того как он замкнет на себя цепи подчинения, подобных проблем не станет. Жизнь невозможно спланировать заранее, на то она и жизнь, и даже самый, казалось бы, устоявшийся распорядок может рухнуть в один момент. Например, единственный и любимый сын воззовет о помощи, ибо совершенно не справляется с воспитанием дочери. Помогай, бабушка. Ну или, хотя бы подари умаившимся родителям передышку. Впрочем, ничего особенно удивительного Йола в этом не усматривала, они еще довольно долго продержались. И потому нет ничего необычного в том, что она совершенно забыла о том, что накануне состоялось знакомство Ладиера с Линаном, и неплохо бы узнать его результаты и ее впечатления. Или подобному легкомыслию поспособствовало то, что вечер, и какой вечер, она провела в обществе одного весьма привлекательного молодого человека. Не имеет значения, что тому было причиной, однако же, увидев на пороге волшебных вещей Ладиеру, она несколько удивилась. Вроде бы как раз сегодня они не планировали встречаться. «День добрый, я не вовремя», Лада остановилась, заметив, что хозяйка лавочки одета на выход. Это как сказать, Йола сощурила золотисто-зеленые глазища и прикусила нижнюю губу. Может быть, как раз очень кстати. Ко мне внучка должна прибыть, и я как раз собралась ее встречать. Составишь компанию? Не откажусь, очень вежливо и даже церемонно ответила Лада. Если мое присутствие не покажется лишним. У тебя что-то случилось? Спросила Йола, запирая дверь лавки, или ты так просто... Поболтать, я, не поверишь, не поболтать, а походить. Пошла после работы прогуляться, сама понимаешь, живу я теперь в таком квартальчике, что просто так там не побродишь, да ноги сами сюда и вывели. А раз я уже все равно здесь, то почему бы и не зайти? Логично, кивнула Йола. А то, что ноги тебя сюда сами привели, означает, что у тебя все же что-то случилось. Это тоже логично, хотя и не настолько очевидно. Да ничего особенного. Лада призадумалась. Вот разве что практиканта нового прислали, но в последнее время это даже на события особенно не тянет. И как он? Кто? Практикант? Да вроде ничего, может быть даже толковый. По крайней мере, впечатление чисто декоративного элемента не производит. Йола только хмыкнула от такой характеристики. Обычно, кого бы ни спрашивали о Линане, в первую очередь замечали его потрясающую внешность. Во вторую он производил впечатление лентяя и баловня жизни, и только человек, давно и хорошо его знающий, видел, что он представляет собой нечто намного большее. Мда, тут нужно или знать, или обладать чувствительностью, вроде той, что досталось Ютуму. А жит, быть и это обладает чем-то подобным, тоже ведь переселенка. И, кстати, наличию у нее внучки ничуть не удивилась, хотя даже местные уроженцы чаще всего принимают ее за малолетку. И ведь не спросишь, или... По крайней мере, ей что-то не приходит в голову, как именно это можно сделать так, чтобы не объяснять всю предысторию. «Слушай, а куда мы идем?» Лада с любопытством и некоторой тревогой вертела головой по сторонам. «К вратам. А что?» Йола недоуменно сморгнула. «До сих пор я думала, что для того, чтобы выбраться из анклава, ну но подойти к его краю и ступить на призрачную тропу, и ни про какие врата до сих пор не слышала». «Ф-ф-ф», Йола пренебрежительно мотнула встрепанной гривкой. «Ну, во-первых, все-таки слышала. Ты же не думаешь, что храм, со всем, что в нем помещается, находится внутри анклава. Во-вторых, через край можно перейти только в анклавы. Сателлиты точки связи с другими анклавами ядрами находятся в центре. Ну а вокруг Никсы выстроены врата. Понятно, Лада кивнула. Понятен ей стал не только очередной фактик здешнего мироустройства, но и то, почему ей до сих пор не приходилось пользоваться вратами. Если Кады и анклав ядро принять за некий аналог столицы, а анклавы-спутники за провинцией, то все вместе они образуют нечто вроде отдельного государства, а за границу Циунильский муниципалитет ее точно не посылал. Незачем ему это, да и права, наверное, не имеет. Постой, но это тогда получается, что твоя внучка живет не просто в другом анклаве. Ну, да, но в этом нет ничего необычного. У меня уже довольно взрослый сын, который живет своей жизнью, и так уж получилось, что тем занятием, которое он выбрал себе на этот период жизни, лучше заниматься в одном из анклавов спутников Жмирасуоли. Железные деревья вообще мало где растут, а без них на занятия металлургии можно ставить большой жирный крест. ГМ, железные деревья и металлургия, хотя, что она знает, как принято в этой реальности вести ремесла вполне традиционные и для ее родного мира. Ладно, не застреваем на этом. Можно задать личный и довольно-таки бестактный вопрос? Задавай. Йола на ходу обернулась и одарила ее сияющей улыбкой. Даже интересно, что может показаться тебе бестактным. Где твой муж? Ведь если есть сын, значит, у него должен быть отец. Где? Не знаю. Мы уже довольно давно разошлись, с тех пор как Угвин окончательно стал самостоятельным. Извини. За что? А ты, наверное, думаешь, что с нашим расставанием связана какая-то трагедия? Да нет, ничего подобного, мы не были идеальной парой. Просто, ребенок, это же такой редкий шанс продолжиться в поколениях, который ни за что упускать нельзя, даже если он получился случайно. А поскольку мы с Кхагом на самом деле не слишком подходили друг другу, то, чтобы не поубивать друг друга в процессе семейной жизни, быстренько сбегали в храм, провели ритуал соединения судеб. А когда Угвин получил третье имя и вступил в гильдию поднимающих снизу, со спокойной душой разошлись, остались друзьями. С иронией, Катапую изначально не планировала вкладывать в свои слова, переспросила Лада. Именно, очень серьезно, словно бы не уловила подтекста, подтвердила Йола. Мы, конечно, уже очень давно не общались, но если ему вдруг понадобится моя помощь, стоит только намекнуть. Хок мне не чужой, она подкрепила свое утверждение решительным кивком. Почему-то Ладе казалось, что врата будут чем-то вроде триумфальной арки из родного мира, а имено – высокой, торжественной и массивной. Ожидания не сбылись практически ни в чем. То есть да, сооружение было объемистым, как и полагается зданию, в котором обитают люди, а вот сам аркообразный проем был низок. Человеку приличного роста приходится склонять голову, чтобы не скрести ею по потолку. Темный вообще больше напоминал подворотню или лаз какой-то. Момент, когда из темноты возникла девочка-подросток, которая, по правде говоря, на полголовы была выше своей бабушки, Лада пропустила и только с любопытством смотрела, как та пытается повиснуть у Йолы на шее. Не слишком успешно пытается, надо это признать. У девочки была ярко-каштановая шевелюра, такие же, как у Йолы, большие глаза, только оттенок их больше склонялся к голубоватому, а не золотистому, а больше ничего общего у них вроде бы и не было. И даже насчет волос Лада не была так уж уверена. Йола вечно перекрашивала свою прическу в какие-нибудь экзотические цвета, какие живому человеку вовсе не свойственны. Вот, моя внучка, Али Мальта, 4 недели назад как раз получила свое второе имя. Йола улыбалась с гордостью и удовольствием. Ты кто такая? Тетя, девочка вопросительно склонила голову. Голос ее, в противовес внешности, оказался совсем детским. Я, Лада растерялась. Ну, просто тетя, хорошая знакомая твоей бабушки. Подруга, поправила ее Йола и заботливо одернула завернувшиеся рукава Лхеса девочки. Ты же знаешь, что такое друзья. Знаю, очень уверенно заявила та. У меня кот есть, настоящее живое, и еще лошадка, не совсем настоящая, хотя и умеет скакать на месте. С ними я дружу, и еще и с папой, иногда. С мамой не дружу, она мне ятиглу не разрешает есть. Мама и папа, мягко поправила ее Йола, что-то запрещают, потому, что заботятся о тебе и любят тебя. Я их тоже люблю, решительно заявила Мальта, но иногда не тпужу. Лада чуть было не улыбнулась, но чем дольше слушала диалог бабушки и внучки, продолжавшийся в том же ключе, тем больше не по себе ей становилось. Выглядела девочка на хороших земных 13-14, осуждение выказывала, какие бы нормально смотрелись бы в устах 3-4-летней малышки. Хотя фразы она строила правильно и словарным запасом обладала вполне приличным. «Ну все, мы уже почти пришли», — выдохнула несколько подуставшая от разговорчивости внучки Йола. Каменное крыльцо, с изрядно поистершимися тремя ступеньками и массивной, издали заметной вывеской над ним, уже действительно показалось из-за поворота. «А коты-то где?» — девочка старательно повертела головой, даже присела на ходу, чтобы оценить вид снизу, но не найдя ни одной кошки, требовательно дернула бабушку за Алхес. «Нигде, нет их тут», — коротко ответила Йола. «А почему ты решила, что они должны быть?» — перевела на себя внимание Лада. «Ну так улица-то называется Три кошачьих радости», — тоном. «Ну как можно не понимать подобных элементарных вещей?» — возразила Мальта. И по-своему была права. «И тем не менее, кошек тут нет и не было никогда», — привычно пустилась в объяснение Йола. А улица получила свое название в те времена, когда на ней имелось всего три лавки и все первом этаже одного дома. В одной топговали мясными рулетами, в другой пуховыми подушками, а в третьей мячиками для игры в пинг-джанг. «Улавливаешь связь?» – девочка важно кивнула. «А как же, у нее ведь есть настоящий, живой кот, она в котах и кошках великий специалист». Йола только глаза закатила и, распрощавшись с Ладой на пороге, повела кровиночку устраиваться на новом месте. Лада, впрочем, и не претендовала на то, чтобы и дальше принимать участие в семейной встрече. Как ни странно, но эта встреча оказалась именно тем, что помогло Ладе окончательно освоиться со своим неопределенно изменившимся возрастом. Смотреть на Йолу, которая чаще всего выглядела на лет эдак 17 земных, слышать обращенное к ней бабушкой и понимать, что та относится к подобному социальному статусу как к чему-то само собой разумеющемуся, оказалось очень полезно. Не зря Айрайтум опасался, что не отпустит его с занимаемой должности, слишком уж хорошо он справлялся со своей работой, слишком удобен был на ней нейтральный человек, ах, сколько злоупотреблений возможно придумать, будь у него намерение играть в чью-то пользу или мстить обидчикам. Так что перевестись в метельщики или, скажем, в ученики кондитера, несбыточная мечта. Зато договориться с Айром Сваном, занимающим место дооблачного инспектора, чтобы поменяться с ним должностями оказалось не слишком сложно. При закрепленном в документах равенстве, заоблачным инспектором быть считалось более почетным. Почему-то, насчет почета Айтум еще поспорил бы, а вот то, что менее хлопотно, несомненно. Да у него раньше всего два помощника было и они втроем приотлично справлялись со всем объемом работы. Здесь же только прудовых обходчиков было 4 бригады по 8 человек, а ведь есть еще хранители деревьев, мастера темных вод и наблюдатели малых потоков. Очень интересный жизненный опыт, до сих пор ему не приходилось руководить большими общностями людей. Впрочем, именно руководить он и не собирался, скинул эту работу на двоих своих новых заместителей, весьма довольных этим фактом, ведь, как известно, при такой постановке вопроса от замещения до смещения всего один короткий шаг. Сам же принялся вникать в тонкости работы нижнего звена и досаждать Айру Свану уточняющими вопросами. Йола плохого не посоветует, а в его положении это единственный способ заняться чем-то по-настоящему для себя новым и притом не рассориться с половиной Цауниля, с той его половиной, которая имеет вес в здешнем обществе. Но основательно и спокойно вникнуть во все аспекты своей новой деятельности, как он намеревался, Айтуму не удалось. Уже на третий день к нему в кабинет постучался молодой и активный следователь из вступающих мягко и не попросил, а именно потребовал, содействия в обследовании прибрежной части городских прудов. Не всех, но и очерченная по карте зона выглядела весьма внушительно. И что было делать? Нет, отказаться, сославшись на то, что это вовсе и не их работа было можно, но еще по прошлому своему месту работы Айтум помнил, что подобная позиция нисколько не помогает всколыхнуть застоявшееся болото из традиции и нежелания смотреть на что-либо дальше кончика собственного носа. Подобная позиция, свойственная для большинства местных жителей, была ему и непонятна и неприятна, вот именно в такие моменты он чаще всего вспоминал, кто он такой и откуда прибыл. Начальственным произволом отрядить подчиненных в помощь этому молодому человеку, он не только выделил работников, но и отправился сам. О страхах галлов перед обитателями прудов он тоже был осведомлен и считал, что без начальственного пригляда те осмотр производить будут как можно более дистанционно даже в ущерб делу. И это он тоже считал фобией и предрассудком, с которыми нужно бороться по мере сил и возможностей. Да, сумеречные сущности опасны, спора нет, но если не соваться в их среду обитания, то и нетронутой ни разу еще не было такого, чтобы кто-то из них выпрыгнул из воды, чтобы напасть на человека. Глава 8, в которой Лада вспоминает еще несколько способов приятно провести ночное время. Давненько Ливнану не случалось оказываться в структурах начального этапа, тех, где набирается ума и жизненного опыта молодежь. Причем из тех, которые из-под родительской опеки уже вышли, жить пробуют своим умом, а поскольку у самого этого ума наросло не так, чтобы очень много, то и творят они такое, что страшно делается. Впрочем, не в этот самый момент. В этот самый момент с ними всеми происходил обеденный перерыв из стайки девушек, как и он сам, по хорошей погоде выбрались на площадь перекусить, курсировали из одного ее конца в другой и время от времени кидали заинтересованные взгляды в сторону потенциальных кавалеров, а то и в открытую принимались флиртовать. Молоденькие, хорошенькие, глупенькие. Вот, кстати, еще один просчет Лейна. Не стоило совать в подобное место взрослого, полностью сформировавшегося человека. Переселенка выделяется здесь как самородный алмаз в куске материнской породы. И ведь заметил же, что новосозданная уже очень немолода, даже в отчете я поленился это отметить, а соответствующих выводов сделать не смог. Ее бы следовало направить туда, где работают люди гораздо более опытные, но при этом слишком увлеченные своими делами, чтобы обращать пристальное внимание на чужие странности. Там бы она и выглядела находящейся на своем месте, и чувствовала бы себя намного комфортнее. И кстати, он к собственной досаде не сразу это заметил, имелась ведь еще и теория построений. Та самая, которая позволяла сочетать несочетаемое, гениальное творение иерархии Брэвиса Грайсли, того самого, которого можно было называть любым из его трех имен, и он охотно на них откликался, случай небывалый, не так уж часто удается дожить до получения окончательного тройного имени. Тот самый Айр Брэвис, который успел изложить свое гениальное открытие в 5 книгах, но не успел как следует подготовить учеников, будь тысячу раз проклята начавшаяся к тому моменту эпоха циклических войн. Та самая теория построений, отрыв в совершенстве, кажется, только одна Ладира и владеет, потому как, в тот момент, когда находилась на грани жизни и смерти, смогла воспринять матрицу сознания автора этой теории. Вот недаром тогда, во время их первой встречи, падающий из окон свет, ореолом вызолотил макушку Ладиры. Знаки не врут. Ливнан даже не ожидал, насколько любопытным аспектом магической науки окажется теория построений, позволяющая взглянуть на окружающую реальность насколько под иным углом зрения. Это ощущение в его-то годы, когда опробовано и испытано было все, на что только хватило фантазии не только собственной, но и многочисленных предшественников, было тпагоценным. То, что Ливнан с отсутствующим видом разглядывал площади людей по ней снующих, еще не означало, что он выпустил из внимания происходившее непосредственно вокруг него. У людей, родившихся еще до эпохи циклических войн, подобный контроль пространства выходил как бы сам собой, а потому подходившую к нему немного слева и сзади Ладиру увидел сразу. Вида только не подал из опасения спугнуть чужое намерение собственными действиями. Что? Невкусно. Она присела за тот же столик, но чуть в отдалении, чтобы не мешать практиканту спокойно поесть, и кивнула на вазочку с десертом. Ливна напустил взгляд туда же и только что заметил, что несколько последних минут безотчетно возил в ней ложечкой, превратив воздушное лакомство в нечто неопределенное, пастообразное. Да нет, я бы так не сказал. Он обернулся в сторону лотков с разной съестной мелочевкой, поймал взгляд молоденькой продавщицы, вскинул вверх 2 пальца и улыбнулся сияющей улыбкой. И 2 минут не прошло, как на их столик приземлились еще 2 вазочки с Илкисом, хотя в обязанности продавщицы это, в общем-то, не входило. Собственным обаянием Ливнан пользовался привычно и непринужденно и, кажется, относился к нему, как к чему-то само собой разумеющемуся. Чень даже ничего, он зачерпнул ложечкой фисташково-зеленой фруктовой пены и с видимым удовольствием отправил себе в рот. Хлеба только к нему не хватает, булочек или слоек, чего-нибудь такого. Хлеба, хмыкнула Лада и тоже запустила ложку в свою порцию. Ишь, чего захотел. Постой, а что здесь и хлеб есть? Настоящий, да-да, хлеба такого, к которому привыкла в родном мире, она здесь так и не нашла, или не совсем такого, но хотя бы примерно, ну, хоть что-то похожее, потому как те коржики, которые она когда-то брала в прутках якобы для себя, а на самом деле раскрашивала рыбам в прудах, на поверку оказались запеченной ореховой массой, и ее собственные кулинарные опыты мало чем напоминали блюда родного мира. И вообще, хлебом, здесь, кажется, ничего не называли, по крайней мере, при ней о нем никто не говорил и, как будто вторя ее мыслям, Ливнан сказал: «Не знаю, что ты считаешь настоящим хлебом, от анклава к анклаву рецептура меняется и довольно сильно. Здесь, к примеру, его как выпекают, так и едят только в сумерках, на свету он черствеет слишком быстро и половину вкусовых свойств теряет. И где его можно достать?» – озадачилась Лада. «В ночных пекарнях, конечно», – он недоуменно приподнял брови, как будто она спрашивала какие-то общеизвестные вещи, и тут же продолжил искушающим тоном: «Могу проводить, мне как раз недавно попалась одна, пушистые булочки там просто выше всяких похвал, да и ксрустящие кслепцы очень ксороши». «Не хотелось бы тебя утруждать», — с сомнением протянула Лада. Очень не ксотелось ей пользоваться своим служебным положением и эксплуатировать практиканта в личных целях, от этого становилось как-то неприятно. «Никаких проблем», — он непринужденно развел руками, — «я там как раз рядышком живу. Единственное неудобство, что и приходить туда нужно довольно поздно, уже после того, как окончательно стемнеет. Но я вполне способен и встретить, и проводить». «Отлично». Ладе вдруг и внезапно пришла в голову одна интересная идея. Давно ведь собиралась на всю ночь занять болтушку разговором, а тут такой случай. И в центре она окажется практически ночью, и по мертвым кварталам пробипаться в темноте – не лучшая идея. Те уже успели научить ее уважительному к себе отношению. Дня не проходило, чтобы там хоть что-то не случалось. А то, что завтра снова на работу, так это ерунда полная, как-нибудь да справится. Не в первый раз. Правда, последний был уже довольно давно, в прошлой жизни, и Лада уже даже почти забыла, как оно было, но что было, точно. Правда, согласившись сначала, Лада тут же передумала, а потом передумала еще раз. Несмотря на то, что по форме это выглядело не более чем мелкой услугой, было понятно, что ее пригласили если не на свидание, то на нечто весьма ему подобное. Нельзя сказать, что раньше мучены ее не приглашали, и несколько раз она даже согласилась. Пару раз с Блассом, раза три с Хатниным, но обеды, ужины с коллегами, даже если они были мужчинами, неизбежно скатывались на профессиональные темы, а потому ей с ними было легко. Ливнана тоже можно было бы отнести к коллегам, но почему-то представить его обсуждающим с дамой романтическим вечером тонкости сопряжения S-образных прерывателей с круговыми полями не получались. Однако пока она металась в сомнении их, отказываться стало как-то поздно, да и глупо выглядело бы со стороны. И в любом случае, не ей, в ее почтенном возрасте, придавать значение всяким глупостям. Вопрос с жильем решился сам собой, очередной знак на его жизненном пути, который щедро расставляет сама судьба. А ведь собирался подобрать себе квартирку где-нибудь в центре, откуда легко добраться до практически любой точки города, гостиницы и прочие места общественного пользования он не слишком любил, хотя при необходимости пользовался. Но должность смотрителя невода предполагала постоянное присутствие операторов получасовой доступности, и удобнее всего было прямо там и жить. Тем более, что жилые апартаменты при установке были предусмотрены, скромные. Спальня с ванной, зал для брифингов, которым со второй половины эпохи циклических войн не пользовались, а также хранилище, содержащее уйму теоретически полезных, а на самом деле редко пригождающихся вещей. Ну и, собственно, сам зал переноса, битком набитый сложнейшей аппаратурой, даже ремонт которой, в условиях современного упадка, провести было проблематично. И все это доверили недозревшему окончательно недоучке. Впрочем, Ливнан отлично понимал, почему так получилось. Мало кто из старейших пожелает тратить свое время на ответственную, но достаточно однообразную работу, да еще и приковывающую смотрителя к одному месту. Сам-то он тоже не планировал надолго на ней задерживаться. Осталось только вещи из комнаты над пекарней забрать. У него их немного, но тем ценнее оказывается личное имущество. Да, и показать своей номинальной начальнице, где здесь нормальным хлебом торгуют, что являлось частью его, пока еще не слишком обременительных обязанностей. Водить, показывать, рассказывать, причем делать это так, словно бы просто к месту пришлось, а не является частью образовательной программы по адаптации намерян. Энн ожидал ее на площади, где они уговорились встретиться и, выкинув из головы все текущие дела и ближайшие планы, просто наслаждался теплым тихим вечером. Площадь днем оживленная, а в послеобеденные и ранневечерние часы даже многолюдная. Сейчас, перед самым закатом, была пустынна, а вне рабочей обстановки Ладейра оказалась совсем другой, искренне любопытной и гораздо более эмоциональной. Ая моментально нашла общий язык с пекаршей и так искренне хвалила ее стряпню, что в нагрузку к тому, что купила, получила еще целый хрустящий пакет всего понемножку на пробу. И, похоже, только что узнала о местной традиции изготавливать маленькие порции экспериментальных блюд и раздавать их постоянным клиентам. Они настолько быстро и легко спелись, что Ладейра даже, похоже, не заметила, как он отлучался наверх и вышел оттуда не с пустыми руками. Линан даже ощутил легкое недовольство, уже успел понять, насколько ему нравится находиться в фокусе ее внимания, а все оно и в течение рабочего дня и во время прогулки, целиком и полностью принадлежало ему. Симптом, ну и замечательно. Пожив очень приличный даже по местным меркам срок, Линан научился ценить искренние чувства, причем свои даже больше, чем чужие. Он несколько ошибался. Иметь рядом такой образчик мужественности и не обращать на него внимания, было совершенно невозможно, хотя Лада и старалась этого не афишировать. Но и то, что он отсутствовал минут 10, и то, что вернулся с вещами, заметила приотлично и даже выводы сумела сделать почти правильные. Удивилась только, что едва выбравшись от одной зазнобы, он тут же начал заигрывать с нею самой. Впрочем, у Лина на это выходило само собой. Как некоторые не ругаются матом, они на нем разговаривают, так и у него любой разговор с женщиной автоматически превращался во флирт. Станция Невода в одном отношении была очень удобным жильем, вход в нее появлялся перед оператором в любом месте, где он посчитает нужным ее проявить, лишь бы там была достаточная по площади сплошная стена. Вот, к примеру, боковая сторона дома, расположенного сразу за беседкой, где он оставил Ладейру, вполне подходит. За свою долгую, полную странствий жизнь, Линан привык к самым разным антуражам, от простецких рыбацких хижин отринувших, до остатков высокотехнологичного мира в Аквага, но именно в таком обрамлении чувствовал себя наиболее на своем месте. Все-таки родом он был из вселенной, где человечество пошло по пути развития техники, и скидывать это со счетов не стоило, чтобы там не думали коренные жители. Он кинул на стул сумку с личными вещами, действительно простой мешок, без всяких там пространственных карманов и игр с четвертым измерением, и лениво подумал, что стоило бы, наверное, обзавестись хотя бы сменой одежды по местной моде. Но не хочется. Не слишком он любил одежду, которая путается в ногах. Продолжать выглядеть жмиросуольцем, наплевав на нежные чувства местных жителей, так и не придя ни к какому выводу, он застыл, глядя на живой текучий свет репликатора. То и дело в нем возникали еле уловимые глазом уплотнения, иногда по нескольку штук одновременно, но тут же рассасывались. Линан знал, что до стадии овеществления дело доходит крайне редко и еще реже оно получается удачным, но все равно еще долго не мог оторвать взгляда от чуда, благодаря которому и сам когда-то второй раз появился на свет. Потом, не стесняясь, широко зевнул и поплелся устраиваться на ночь. Завтра надо бы встать пораньше, ибо если Ладейра, как и собиралась, просидит всю ночь с болтушкой, нашла-таки себе источник непредвзятой информации, то и на работу явится с самого раннего утра. Нужно будет встретить и присмотреть. К утру, к тому времени, как муниципалитет распахнул свои двери для самых раннеутренних трудоголиков, а у болтушки появились иные клиенты-собеседники, Лада пересекала площадь в состоянии странной, прямо-таки воздушной легкости, с ощущением, что завтра еще не наступило, вчера еще не прошло и есть только одно бесконечное сегодня. А сон, что такое сон, не бывает, миф. Впрочем, в действительности спать ей не так уж и хотелось. Хозяйка беседки, узнав, что у болтушки намечается ночная клиентка, оставила приличный запас бодрящих напитков. Странной хрупкости картине бытия добавлял еще и переизбыток информации, от которого голова казалась очень легкой и очень квадратной. Многое, в чем она пыталась разобраться, копаясь в бесконечных хрониках, стало кристально ясно. Еще больше появилось неясностей таких, по которым она да и четко вопросы себе сформулировать не могла. К примеру, почему война всех со всеми, которая продолжалась довольно длительное время, названа эпохой циклических войн? Во всех трудах, что попадались ей в руки, этот термин шел без пояснений, а оказалось, это просто такой период, когда вооруженные конфликты возникали один за другим, то там, то тут, то сразу между несколькими анклавами, по совершенно непонятным для обывателей поводам. У кого первого это вызвало ассоциацию с циклически повторяющимся процессом неизвестно, но название быстро прижилось и распространилось. В самой же истории войн, обилие имен, название и том, кто кому и чего, Лада запуталась окончательно, хотя болтушка, в отличие от библиотечных хроник, излагала все последовательно и доходчиво. Но для того, чтобы во всем в этом как следует разобраться, явно требовалось больше, чем одна ночь. Пока разбиралась в исторических перипетиях, в разговоре всплыл еще один немаловажный аспект здешнего бытия – власти, кому она принадлежит. Услышав пару раз словосочетание «городской совет» и решив, что он-то тут всем и заправляет, Лада на том и успокоилась. Оказалось, все не так-то просто. Есть еще главы гильдий, есть представители анклавов-сателлитов, есть, в конце концов, просто уважаемые граждане, чье слово обладает значительным весом. И все это не организовано ни в какую четкую иерархическую структуру. Анархия полнейшая. Но ведь как-то справляются, и договариваются, и поддерживают в городе относительный порядок. Оказалось, что она, прожив в Циуниле, уже сколько? Около полугода по старому счету, ничего не понимает в местной космогонии. И анклавы вовсе не что-то вроде оазисов, разделенных пустыней и прошитых под пространственными нитями порталов. Они совершенно отдельные образования, которые по мере взросления могут соединяться, слипаться и отделяться от общности. Процесс этот называется энтомайра, его изучению посвятили свою жизнь лучшие умы прошлого, и со времени эпохи циклических войн он ни разу не происходил. Правда, имеют ли эти представления какое-либо отношение к реальности, Лада пока не решила. Ну, мало ли, ведь были же у жителей ее далекой родины в древности и более экзотические представления, чем то, что Земля плоская и находится на спинах мифических животных. Почему бы и здесь не существовать чему-то подобному? Оказалось, что анклавы время от времени просто возникают из ниоткуда, и как раз это вполне задокументированный процесс, описанный во всех подробностях. Ладе не хотелось говорить, что они самозарождаются, но это, пожалуй, было самое верное слово. Вместе с уникальным животным и растительным миром, который некоторое время развивается и расширяется вместе с прирастающей территорией, иногда вплоть до появления собственных разумных. Оказалось, старейшие и древнейшие – это отнюдь не синонимы. Древнейшие – это те, которые когда-то жили, но в ходе энтомайры исчезли вместе со своими анклавами. Многие старейшие живут и по сей день, и тут болтушка не смогла четко определиться, то ли были повинны в начале эпохи войн, то ли покончили с ней. А может быть и то, и другое. Бесспорно одно, все они родились еще задолго до эпохи всеобщего боевого безумия, обладают громадным опытом, сложно представляемым объемом знаний, возможностью из-под тишка влиять на общемировые процессы, а потому зачастую вызывают страх одним фактом своего существования. Самым неожиданным результатом ночных посиделок оказался список потенциальных заказчиков с примерным описанием проблем и ориентировочными суммами, которые они готовы заплатить за их решение. И немалый такой список. К болтушке приходили люди не только узнать городские новости и пожаловаться на семейные проблемы, выговорить сято никогда не повредит, но и с вполне конкретными задачами и вопросами, как их решить. Ну или за подсказкой, к кому стоит с этим обратиться, что ли заняться. А то, сколько бы она ни заработала, а на что интересное потратить, всегда находится. Хотя свободного времени, которого и так почти нет, жалко. Занятая посторонними размышлениями и, честно говоря, спящая на ходу с открытыми глазами, она почти споткнулась о Линнона, который уже подпирал стену возле двери в их общий кабинет. Что ли ключ ему собственный сделать? Интересно, почему она об этом не подумала раньше? Сначала Линнонова так называемая начальница не замечает его и чуть ли не спотыкается, потом таращится как на невидаль какую и явно пытается вспомнить, кто он такой и что здесь делает, а под конец, так и не сказав ни слова, скрывается в их общем кабинете. Ну и как это понимать? Линнон привык нравиться женщинам, и это ощущение стало для него настолько же привычным, как солнечное тепло, и также привык считать эту свою особенность досадной помехой. Насколько же неприятно оказалось не ощущать в женщине, к которой сам проявляешь некоторый интерес, этого отклика. Или это просто разница менталитетов? Не стоит забывать, что она не так уж долго просуществовала в этой реальности. Или чужое внимание так разбаловало его, что он разучился ухаживать? Да нет, сомнительно, разве же можно этому разучиться? Или действительно? Да нет, если начать планировать. К как бы понравиться, да чтобы приятного сделать, от этого начинает здорово нести притворством. Или стоит прекратить маяться дурью и наслаждаться свежестью подзабытых ощущений, и все-таки вспомнить, что всю эту ночь она собиралась провести в беседке у болтушки и, скорее всего, так и сделала. А значит, прямо сейчас просто спит с открытыми глазами, и лучшее, что она может сделать, это раздобыть чего-нибудь горячего и бодрящего, ибо ходить с закрытыми глазами можно, хоть и небезопасно, а вот работать совсем никак. Она, похоже, думала примерно так же, потому как после того, как села за свой стол, откинулась на спинку стула и, прикрыв глаза, попросила: «Лей, будь другом, там еще со вчерашнего дня у нас еще оставалось питата, не подашь?» «Я не Лей, я Линан», аккуратно поправил он ее, и полез на полку за кружкой, которой время от времени пользовались все подряд. Внутреннего протеста от подобного обращения он не ощутил, но впечатление, как будто разговаривают не совсем с ним, было. «Да-да, я в принципе помню, что ваши имена нельзя сокращать, но забыла с устатка», она сцедила зевок в кула. «Что знает, это хорошо, и то, что уже может говорить об этом, более-менее свободно, тоже. По мере того, как человек становится окончательно своим в этой реальности, осыпаются запреты, установленные оператором сразу после окончания репликации. Однако же, питата в холодном виде, гадость несусветная, горячая, другое дело, в горячем виде приятная горчинка раскрывается множеством вкусовых оттенков от терпкости перезрелых ягод, до соленого поцелуя морского ветра. Согревающие чары сорвались с его пальцев легко и как бы сами собой. Лада с любопытством заглянула в свою кружку. По поверхности красновато-коричневой жидкости плавал округлый сгусток, ритмично подрагивающий множеством лапок. А что оно делает? Согревающее заклятие. А ты его видишь? Лада неопределенно покрутила пальцами в воздухе. На подобные вопросы она предпочитала не отвечать, слишком часто они тянули за собой вереницу лишних уточнений. Предупреждение, когда-то давно выданное Айромайтумом, со временем стало привычной линией поведения. Линан выдохнул с некоторым облегчением. Объект его заботы проявляет некоторую осторожность, не рассказывая о себе лишнего, и это хорошо. Правда, талант видящего не такая уж редкость, он вообще с течением времени прорезается у многих. Проблема в том, что этого самого времени у целого поколения, вовлеченного в бесконечные войны, не оказалось, так что очень и очень немногие могут похвастаться подобными полезными способностями. Но намекнуть ей на то, что именно эту способность не стоит так уж тщательно скрывать, все же стоит. Потом, когда к слову придется, магическое солнышко при каждой пульсации съеживалось, истончалось, а окружавшая его жидкость становилась все теплее, пока оно не исчезло окончательно, а она не стала почти горячей. Я бы и сама не отказалась научиться делать что-то подобное. Она с удовольствием потянула носом горячий пар и сделала первый, показавшийся удивительно вкусным, глоток. Если это намек, то я пас, у меня нет права учить. Да что ж такое, в кого ни ткни, все бездетные, несколько наигранно возмутилась Лада, вспомнив, что правом учить здесь обладают только те, кто воспитал хотя бы одного собственного ребенка. Ну, вот как-то так получается, Линан развел руками. Хотя этого правила придерживаются далеко не все и не всегда. Но обучать взрослого человека основам создания динамических заклятий я не возьмусь. А как это вообще делается? Настроения ударно поработать у Лады не было, зато поболтать на отвлеченные темы, сколько угодно. По крайней мере, это должно помочь ей не заснуть. В храмовых залах для тренировок и медитаций, конечно. А точно, мне рассказывали, что там еще какие-то учителя сидят, такие же конструкты, как болтушки, партнеры и привратники. Сидят, Линан пронаблюдал, как она сцеживает очередной зевок в кулак, и подумал, что с этим нужно что-то сделать. Но они не учителя, а скорее экзаменаторы. Вот если тебе нужно подтвердить достижение очередной ступени мастерства, то это к ним, а учиться придется все равно у живого человека, но в их присутствии. И поэтому еще я в этом плане буду не слишком полезен, мне они не позволят. А обучать новичка за пределами храма не рискну уже я сам, это чревато сложнопредставимыми последствиями. Лада, услышав это, только глаза закатила. А можно не такими длинными словами? Что, последствия разгульного образа жизни сказываются? Поддел он ее. Вся ночь в цепких лапках болтушки, вываливающей на тебя все то, до чего другим дела нет. Что-то вроде того. Лада отставила в сторону пустую кружку и подумала, что, наверное, переоценила собственные силы. Да, помнится, в молодости ей пару раз случалось не спать всю ночь, а потом идти в институт на пары и дремать на них с открытыми глазами. Это, последнее, она могла бы проделать и сейчас, если бы не проекты, над которыми нужно было работать, и по которым кто-то впоследствии будет действовать. И что делать в таких непростых обстоятельствах? Помощь пришла, откуда она не ожидала. Знаешь, мне кажется, самое время написать заявление на работу в храмовых помещениях. Хочешь прямо сейчас показать мне залы для медитации с учителями? Нет, я, пожалуй, не в состоянии. Я вижу, что не в состоянии, и предлагаю совсем другое. Написать заявку, а на самом деле, отправиться спать. А что я предъявлю в качестве результатов труда? Или ты думаешь, что Дадвин спустит нам прогул, а в качестве результатов труда я сделаю модель какого-нибудь построения посложнее? Мне это не трудно, а выглядеть будет достаточно впечатляюще. Это все равно только в медитативных залах делается, обычные помещения для подобных работ не подходят. Посложнее, Лада обвела взглядом развал папок на своем рабочем столе, выбирая что-нибудь по заковыристее, для чего надобность в построении объемной магической модели не будет выглядеть надуманной. Линан вздохнул и сам выхватил из папки с еще вчера сделанной, но не сданной работой, развертку, мельком глянул на нее, оценивая, насколько серьезно та выглядит, сам себе кивнул. Годится и усилце писать запрос на имя уважаемого начальника. И сам же, придав себе деловой и озабоченный вид, пронес завизированный Ладой документ на подпись, рассудив, что не стоит ей в таком состоянии представать перед Дадвиновой очи. Нет, самому ему было бы плюнуть и растереть, тоже мне, начальник, но ее он понять мог. Все-таки первая работа, единственное место в этой жизни, которое ей удалось занять, и кажется, что отними у нее это, рухнет вообще все. И что это такое было? Лада осталась смотреть на только что закрывшуюся дверь. Не то чтобы проявления чужой заботы ей были так уж непривычны, просто непонятно, с чего бы. Ей вчера не показалось, и этот красавец все-таки пытается за ней ухаживать, опять же, с чего бы. Вокруг такие красотки вьются, не ей чета. Или же это она принимает желаемое за действительно, а это просто проявление гуманизма и человеколюбия, ни с какими романтическими чувствами не связанное. Разумеется, он навязался ее провожать. Во-первых, потому, что для этого имелся благовидный предлог, и зачем самому себе отказывать в таком невинном удовольствии. Во-вторых, из-за мертвых кварталов, в которых находился ее дом, это же надо было совершенно добровольно забраться в подобное место. Но надо признать, освоилась она тут неплохо, даже в полусонном состоянии обходила ловушки и просто подозрительные места. Еще и рассказывать умудрялась что-то из ряда вон забавное о жизни местных обитателей, тоже весьма примечательных личностей, и между делом выдавила из него обещание пусть не показать, так рассказать о началах магии, теоретическую, так сказать, ее часть. Ловкая особа. И нет, в храм он не отправился, сильно сомневался, что кто-нибудь возьмет на себя труд проконтролировать их с Ладиерой перемещения, а объемную модель изменения магических потоков можно и прямо на станции Невода создать. Его помещения достаточно хорошо изолированы и от внешнего воздействия, и от внутренних нежданчиков. Мало ли кто в их сети попадется, миры наполнены самыми неожиданными существами. Тут достаточно простая, можно даже сказать, ученическая работа. Хотя почему на ее выполнение можно было завизировать целый день, он не столько мог понять, сколько просто знал. Когда у инженера-теолога имеется в рабочем пространстве больше трех разнородных стихий и не менее десятка разноформных и разноуровневых потоков, приходится раз за разом составлять пробные объемные модели взаимодействия, чтобы посмотреть, насколько гармонична будет их связь. Это же только Ладиера со стилусом и бумажкой в руках просчитывает самые сложные взаимодействия, а те, что попроще, так и вовсе в уме. Да и по графическим ее схемам конструировать модель не столько работа, сколько удовольствие, а остальным приходится для этого немало попотеть. Одно плохо: глянув на подобную красотищу, дрожайшее начальство может решить, что прикладывать к отчету подобное наглядное пособие теперь их первейший долг и священная обязанность. Ничего, отбрыкаются. Наверняка не он первый, не он последний, кто сообразил, что особые возможности станции Невода можно использовать в качестве транспортных. А в данных обстоятельствах это было не просто прихотью, а насущной необходимостью. Одно дело, что он как принялся с самого начала провожать Ладиеру до дома и от него до работы, когда, набившись ей в компанию, а когда и тайком. Это не страшно, гулять он любил и в том, чтобы пройти лишний раз пару кварталов ничего страшного не видел. Но вот когда обязанности по присмотру за работой станции требовали от него немедленного присутствия, возможность вызвать вход в нее в любом месте стены, имеющей достаточную протяженность непрерывности, была неоценимой. Отпрашивался сходить в архив, собирал какие-нибудь бумажки на подпись, в общем, изобретал любой благовидный предлог, чтобы скрыться с глаз Ладиры, да и у иных муниципалитетских служащих не вызвать вопросов и уксадил исполнять обязанности старейшего. Хорошо еще со своими официальными обязанностями он справлялся в несколько раз быстрее, чем остальные, потому и длительность его отлучек не вызывала ни у кого вопросов. Вызов от станции приходил в виде тянущего в груди беспокойства, желания немедленно куда-то бежать и что-то делать. Он сам так настроил. Можно было получать сообщения и в словесной форме. Конструкция станции позволяла еще и не такое, но подобное было слишком легко засечь. А эмоции? Поди, поймай их. А поймав, разберись, что оно такое и к чему относится. Правда, справедливости ради нужно сказать, что все случавшиеся вызовы происходили вхолостую, ни одного нового переселенца. А то отлучка была бы уже не такой мимолетной. Формирование псевдотела, внедрение полезных знаний, процесс с длительной и требующий присмотра со стороны оператора. Вмешиваться приходилось редко, в основном умная техника делала все сама, но Линан все равно манкировать своими обязанностями не решился бы. Впрочем, именно сегодня особыми свойствами своего нового жилья он воспользовался именно для того, чтобы не тратить времени на дорогу. Увлекся, перестал следить за его ходом и вот вам результат, пройтись пешком через четверть города, для достоверности легенды, ну и вообще, он никак не поспевал. А девушка, которой он пообещал вечернюю прогулку, между прочим, уже ждет. Вообще-то местная мода Ладире нравилась. Лхес и Ахан, которые она до сих пор воспринимала эдакое двусоставное платье, а не отдельные предметы гардероба, были и женственны, и удобны. Чем выгодно отличались от аналогичных вещей родного мира, и именно поэтому там и тогда она предпочитала брюки. И особенно Ладе полюбились Лхесы после того, как ее фигура стала действительно фигурой. Пусть на ее собственный вкус слишком уж ломкой на вид, а не чем-то высохшим и срюченным. Свой сегодняшний наряд, который играл всеми оттенками Северного моря, она изучала особенно придирчиво. Поворачивалась то одним, то другим боком, а то пыталась разглядеть себя со спины. Желающая угодить хозяйке зеркала в Будьеш послушно доворачивала изображение еще чуть-чуть, но конкретно этот комплект сидел как-то не так, и Лада даже не могла сообразить, лучше или хуже. Может, потому, что его шила не мастерша. Как-то боязно было после всех предположений Эри дознавательницы к ней соваться. Или все дело в том, что сегодня ее ждала очередная встреча с Ливнаном вне стен рабочего кабинета, так и хочется назвать ее свиданием, но язык как-то не поворачивается. Вообще, ловкий парень, стоило ей только упомянуть, что не отказалась бы от пары коротеньких лекций по теории магии, как он уже назначает встречу и непременно ранним вечером, когда особенно приятно бродить по городским улицам. Такие вещи, по его утверждению, лучше всего обсуждать на ходу. И если честно, она была уверена, что максимум, что ее ожидает, это легкий треп на околомагические темы, не имеющие ничего общего со строгой теоретической дисциплиной, плавно переходящей в необязательную болтовню вообще обо всем и ненавязчивые попытки поухаживать. Последнего, если честно, она даже ждала. Возвращение именно этой стороны жизни было неожиданным и, что уж тут скрывать, приятным, особенно в исполнении вот этого красавца. Первую половину пути они проделали в согласном молчании, и это было тоже как привет из прошлого, а то она уже успела основательно забыть, насколько это приятно, прогуливаться под ручку с молодым человеком теплым летним вечером. Ливнан разорвал тишину первым. «Ну что?» — проговорил он, явно пытаясь собраться с мыслями. Желание поговорить о магии еще не пропало, а с чего бы оно должно было пропасть? Ну, мало ли, вдруг это был случайный, вызванный недосыпом, всплеск парадоксальности мышления? Парадоксальность мышления следует переводить на нормальный язык как глупость, хмыкнула Лада, давно уже не страдающая подростковым уязвленным самолюбием. Да нет, ну что ты, он улыбнулся, просто я за собой не раз замечал, что от усталости и недосыпа из подсознания начинают выбираться такие странные вещи, которые нормальному мне и в голову не пришли бы. Причем я прекрасно помню, что говорил тогда на полном серьезе, только понять не могу, зачем бы это мне понадобилось? И он почти не лукавил, такие случаи действительно бывали, и для того, чтобы впоследствии разобраться в собственных глубинных побуждениях, приходилось призывать собственную сумеречную сущность. Как правило, подобный опыт оказывался интересным для познания самого себя, а изредка еще и полезным. От усталости и недосыпа, да, задумчиво повторила Лада. И, пожалуй, только в этом состоянии я могла обратиться с подобной просьбой. Нет, тема эта меня интересует на самом деле, и я даже пробовала кое-что изучать по книгам. Не слишком удачно. Разве что нагружать своими проблемами друзей и случайных собеседников я не люблю, и в нормальном состоянии стараюсь с подобными вопросами ни к кому не лезть. То, что подопечная не любит быть в тягость, Ливнан запомнил, однако акцентировать на этом внимание не стал, спросил о другом. По книгам, это интересная идея, у нас так никто не делает, а мне, наоборот, это кажется самой естественной вещью. И все-таки, зря стесняешься спрашивать. Этим ты лишаешь своих потенциальных собеседников возможности почувствовать себя умными, знающими, а также очень опытными. Лада только головой покачала. И собственного, слава богу, не слишком печального опыта хватило, чтобы к помощи близких прибегать как можно реже. Это было, когда Лада осваивала компьютер, и внучке приходилось по 5 раз объяснять одно и то же, а также гасить бабушкины приступы паники, когда ей начинало казаться, что она не на ту кнопку нажала и вот-вот произойдет что-то страшное. И хорошо, что вовремя заметила, что внучка начала появляться у нее в гостях реже и неохотней, да прикрутила энтузиазм, вопросы стала задавать более дозированно, не больше 1-2 за раз. Да так и самой, как оказалось, легче осваиваться. Ладно, черт с ними, с нашими привычками, давай, как и собирались, про магию. Лада тряхнула головой, отбрасывая воспоминания прошлой жизни и вместе с ними щемящую грусть по оставшимся где-то очень далеко близким. И для начала скажи, что она такое. Если честно, то Ладе представлялось, что магия – это какой-то такой вид энергии, вроде электричества, которым по каким-то неизвестным причинам у здешнего человека есть возможность манипулировать напрямую. Но мало ли, начинать нужно с азов. А что оно такое, никто точно не знает. То есть существует масса теорий разной степени заумности, но изучению прямыми методами она не поддается. Сам я когда-то для себя принял, что магия – это подоснова, что-то вроде подложки материального мира, и изменяя ее, мы имеем возможность воздействовать на предметы и состояния. С моей картиной мира версия вполне согласуется и практическому применению не мешает. А то знавал я теоретиков, так глубоко погрузившихся в изучение сути явлений, что навсегда утратили возможность магичить. А такое возможно, чего только не бывает в этом прекрасном мире. Он в порыве вдохновения задрал голову к небу и уставился на солнышко, ставшее к тому времени таким далеким и маленьким, что его вполне возможно стало называть луной. Поэтому, если хочется поломать мозги над какой-нибудь чудесной заумью, на здоровье, только очень тебя прошу, близко к сердцу все это не принимай. Как восприняли свою неспособность колдовать те теоретики? Полюбопытствовала Лада. Не поверишь, возгордились. Якобы это их наказание за то, что проникли в тайны мироздания и основы бытия. Хотя по мне так, это просто какой-то сдвиг в мозгах образовался. Как бывает, если человек твердо убежден в своей принципиальной неспособности плавать, и что ты с ним не делай, как ни учи, все равно будет тонуть. Звучит прямо как пропаганда пользы невежества, но я тебя, наверное, понимаю. На моей далекой падине говорят, что сказанное наукой слово, как правило, не последнее, а потому глупо принимать его за истину в последней инстанции. Вот-вот, согласился Ливнан, а сам подумал, насколько же проще иметь дело с образованным, а главное умеющим думать человеком. В его-то практике куратора попадались всякие. Итак, от высокой теории мы договорились немного отойти в сторону, а на практике магическое воздействие идет через 4-е измерение, которое именно в этом мире становится доступно людям для взаимодействия. Для иных слоев реальности все обстоит намного сложнее. Постой, речь идет о пространственных измерениях, уточнила Лада, любившая все с самого начала раскладывать по полочкам. То есть длина, ширина и высота, а 4-е, значит, магия, да. Только, кстати, магией в подобных обсуждениях его лучше не называть, это придает строгой научной концепции эдакий пошловатый налет мистицизма. Потому что,